Глава 42. Под прицелом. Трелони озабоченно потирал пальцами виски. Судя по всему, ему было нелегко переварить то, что тут наговорил Бат Рихтер. Нахмурившись, он посмотрел из-под лобья на помощника капитана. «То есть вы хотите сказать, что главный компьютер действует по собственному усмотрению и пытается подчинить себе все, что связано с электроникой и нанотехнологией?» «Дошло, наконец!» — воскликнул Бат. — Здесь происходит что-то безумное. У нас нет контроля над тем, что происходит на станции. Повторяю, синтетики опасны. Их нужно отключить. И сделать это, пока не поздно. — Отключить, — повторил Трелони. — Я боюсь, что сделать это невозможно. — Что? — лицо Рихтера исказилось. — Отключить их может только специалист. А само их поведение контролирует ГЕК. Он руководит ими. Ваш ГЕК вам просто не подчиняется. Он ведет двойную игру. И настоящая его цель — захват власти над человечеством. Синтетики нам уже много раз говорили о том, что люди — низшие существа, само существование которых представляет угрозу для Вселенной. Они хотят взять нас под свой контроль, под тоталитарный контроль. Трелони побледнел. Мы займемся главным компьютером, а вы пока постарайтесь сохранять спокойствие. Сохранять спокойствие? Едва ли не завопил Рихтер. «Да вы в своем уме! Мы убираемся отсюда и делаем это немедленно!» «Боюсь, что пока вашим полетом управляет ГЕК, вы не сможете взлететь». Эти слова прозвучали как приговор. У Бада отвалилась челюсть. «Что вы сказали?» «Вашей миссией управляет главный компьютер. И пока вы не выполните свое задание, вам не удастся покинуть Венеру». «У главного компьютера свои планы. Он нас не выпустит. Вы должны отстранить его от управления нашим кораблем». Трелони кивнул. «Мы сейчас же займемся решением этой проблемы, но это займет время». «Время? Но у нас нет времени. Синтетикам теперь все известно, и я не знаю, что произойдет дальше». «Сожалею, но я больше ничего не могу поделать». «Тогда мы сами сделаем все, что от нас зависит». Рихтер в ярости выключил передатчик. Он тяжело дышал. Не лучше него выглядел и Фредериксон. Дэвид настороженно наблюдал за ними обоими и время от времени переглядывался с МакДаггертом. «Ты в самом деле думаешь, что все обстоит именно так?» — осторожно спросил он у своего помощника. «А как еще может все происходить? Ты сам видел, что случилось на станции. Ты прекрасно знаешь, чему учат вас эти синтетики. Они задуряют вам головы». «Я не вижу связи между тем, что они рассказывают, и попыткой захватить власть над нами». «А мы видим», — вмешался Чак. «И это уже произошло. Ты слышал, что сказал Трелони? Мы не можем взлететь без позволения главного компьютера. Теперь начнут действовать эти штуки, и нас просто разберут на атомы». «Да не разберут нас на атомы», — возразил Тайлер. «Репликаторы поглощают только свободные атомы. И если уж кого они и разберут, так это самих синтетиков. Репликаторы против репликаторов». Но его доводы остались неуслышанными. Они уже и не могли быть услышаны. Чак и его помощник перешли ту грань, когда поступки человека контролируются разумом. Оба были невменяемы, и Дэвид не знал, как их успокоить. «Короче, капитан, либо ты присоединяешься к нам, либо мы берем все в свои руки». «Это бунт?» «Да, бунт». Тайлер сделал паузу. Обстановка слишком накалилась, и один неверный шаг мог привести к взрыву. «Хорошо. Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Во-первых, мы высаживаем всех синтетиков из корабля. Пусть убираются на свою станцию. Во-вторых, немедленно приступаем к взлету и возвращаемся на Землю». Дэвид медленно кивнул. Его помощник был на взводе, и любое неосторожно сказанное слово могло привести к его срыву. «Допустим, мы высадим синтетиков. Это еще можно сделать. Но как поднять корабль? Вы же слышали, пока не отключат главный компьютер, мы не сможем взлететь. Тогда надо сделать все для того, чтобы взять контроль в свои руки. Я уверен, что это можно как-нибудь сделать». Тайлер снова покачал головой. «Боюсь, что это невозможно. Сделать это могут только на Земле. Здесь мы бессильны». Рихтер кивнул Чаку. «Попробуй это сделать». Фредериксон двинулся вперед к креслу пилота. Дэвид сделал совершенно неосознанное движение рукой, намереваясь его задержать. Он сделал это, даже не успев подумать. Но едва его рука коснулась Чака, как тот подскочил, словно взвинченный, и выхватил откуда-то из-под комбинезона пистолет. «Не тронь меня!» — заорал он, направляя оружие на своего капитана. Дэвид даже не подозревал, насколько пилот был на взводе. Он находился в состоянии истерии и уже не мог себя контролировать. В следующее мгновение Рихтер последовал примеру Фредериксона. Дэвид поднял руки и медленно отстранился. На него теперь смотрели два ствола. «Мой пистолет», — произнес он. «Да, твой», — срывающимся от волнения голосом ответил Чак. Потому как дрожал ствол пистолета, Тайлер понял, что пилот себя не контролирует и что в любую секунду может прозвучать выстрел. Из коридора послышался женский вскрик. Это была Кристина. И капитан понял, что возле рубки собрался весь экипаж, привлеченный шумом. Но он боялся даже посмотреть в ту сторону. Внезапно в дверях появилась фигура Лео. Синтетик среагировал быстро. То ли он увидел оружие, то ли каким-то иным образом получил информацию. Может быть, через бортовой компьютер. «Чак, убери пистолет!» Решительно, но в то же время мягко произнес он. «И ты, Бат, тоже!» Оба пистолета, как по команде, повернулись в сторону говорившего. «Не делайте глупостей. Если вы сейчас же не остановитесь, то потом будете жалеть до конца вашей жизни. Ах ты, говорящая жестянка! Не смей приближаться ко мне!» Дэвид подумал, что Чак сейчас выстрелит в синтетика, но тот вместо этого шагнул прямо к нему и вдруг свободной рукой со всей силой толкнул Лео в грудь. Тот сделал два шага назад, а Фредериксон схватил рукой Кристину, стоявшую рядом и в ужасе смотревшую на происходящее, и закрылся ею как щитом. Женщина испустила резкий крик, а Дэвид сделал непроизвольный рывок в ее сторону. «Не двигаться!» — закричал Рихтер, вновь направляя свой пистолет на капитана. Фредериксон попятился в угол и уперся спиной в стену. Правая рука его прижимала к голове Кристины пистолет. «Если кто-то из вас сделает хоть один шаг, я убью ее!» Дэвид понял, что он так и сделает. Ситуация полностью вышла из-под контроля, но он не знал, что делать. И тут заговорил МакДаггерт. Он говорил тихо и обращался к Рихтеру. «Бат, послушай, ты же второй человек на корабле после капитана, и ты должен сохранять трезвую голову. Неужели же ты не понимаешь, что вы творите? Опустите оружие, и мы поговорим спокойно». «А нам не о чем больше говорить!» — крикнул Чак. «Мы убираемся отсюда, любым способом!» «Ты же знаешь, что мы не сможем этого сделать. У нас нет такой возможности». «Так что же теперь, сдаться на милость этих штук?» Фредериксон кивнул в сторону Лео, который снова стоял в дверном проеме, готовый в любой момент броситься на помощь. Чак это понимал, и перед ним стоял только один вопрос. Насколько далеко может зайти синтетик? Оторвет ли он им голову или же просто искалечит? Бат Рихтер, оказавшийся в одиночестве посреди рубки, крутился во все стороны, переводя дуло пистолета с одного на другого. Рассудком он понимал, что перешел границу, и что в словах МакДаггерта есть доля истины. Попытка захватить инициативу ни к чему не приведет, если корабль все равно они не смогут поднять. Но было уже поздно. Они совершили преступление. «Бат, давай успокоимся», — проговорил Дэвид. «Поверь мне, мы все хотим убраться отсюда не меньше вашего, и нам здесь тоже не нравится. Никто из нас не мог себе представить того, что здесь произойдет. Это мир не для человека. Опусти пистолет, ладно?» Он успокаивающе протянул руку к Рихтеру. «Вы погорячились, я понимаю. Но не бери на себя такой грех. Отдай мне пистолет». Но тут нервы Чака Фредериксона совсем сдали. В голове его что-то переклинило, и вот вместо Дэвида Тайлера он уже видел перед собой синтетика. Действительно, как он сразу не сообразил? Ведь это же не капитан. Они же могут менять свой облик. Как он мог забыть это? И один из них превратился в Дэвида. Это не человек, это чудовищная машина. Вот она протягивает руку к Рихтеру. Еще мгновение, и она схватит его за горло, свернет ему шею. «Нет!» — закричал он. «Нет! Бат, беги!» Чак отвел руку с пистолетом от виска Кристины и направил ствол на Дэвида. Пуля не остановит синтетика, но, по крайней мере, даст Рихтеру время, чтобы убежать. Фредериксон нажал на курок. Оглушительно прогремел выстрел, и клубы едкого порохового дыма заполнили рубку. Пуля ударила в левую часть груди капитана и отбросила его на спинку сиденья. Истошно закричала Кристина. Рихтер, увидев расплывающееся кровавое пятно на комбинезоне Дэвида, понял, что произошло непоправимое. Быстро повернувшись к выходу из рубки, он бросился вперед, словно таран. Оттолкнув Лео, он ринулся прямо сквозь толпу, крича: «Ким! Нидлз! Бежим!» Люди расступались перед Рихтером, один вид пистолета в его руках вызывал ужас, и они даже и помыслить не могли о том, чтобы попытаться остановить его. Прорвавшись сквозь толпу, он увидел стремительно двигающегося ему навстречу Фокса. Синтетик не боялся пистолета, но другого оружия у Бада не было. Он вскинул пистолет и выстрелил дважды в грудь Фокса. Синтетик покачнулся, потеряв равновесие, но пока он его восстанавливал, Рихтер толкнул его руками и проскочил мимо. За своей спиной он слышал стремительные шаги и принял их за шаги преследователей, но это были Ким и Гудвин, которые бежали следом. Возле люка находился Бив Платтер, но он даже не пытался помешать Рихтеру, а напротив отпрыгнул в сторону. Помощник капитана нырнул в люк, и мгновение спустя за ним последовали Ким и Гудвин. Чак Фредериксон остался один. Он по-прежнему держал перед собой Кристину, прикрываясь ею как живым щитом. Зрачки его были расширены, и в них горело безумие. Он и был безумен, хотя понимал, что ему каким-то образом необходимо выбираться отсюда. «Все назад!» — закричал он, плотно прижимая дуло пистолета к виску женщины. «Назад! Или я убью ее!» Он стал боком продвигаться к выходу. «Если кто-нибудь попытается меня остановить, я нажму на курок и разнесу ей голову. Вы меня слышите?» Внезапно рука Чака, сжимавшая пистолет, оказалась в тисках. Какая-то непреодолимая сила вывернула ему запястье и вырвала оружие. Фредериксон увидел, что его держит Лео, который двигался с такой молниеносной скоростью, что он даже не заметил его приближения. В одно мгновение его охватил ужас, когда Чак понял, что лишился оружия и что из рук синтетика ему не удастся вырваться. Лео сделал резкий рывок, и Фредериксон, выпустив Кристину, совершил вращательное движение и оказался лицом на полу. «Я его обезвредил», — сказал синтетик. «Помогите капитану».